Незаметно пролетели годы. После напряженных экзаменов, отлично окончив учебу, Маруся отдыхала со своими родными на даче в Сосновом лесу. Каждый вечер она неизменно читала Библию и молилась в своей комнате. Однажды, облокотившись на подоконник открытого окна, Маруся вспомнила детство. Перед глазами мелькали картины прошлого. Умирающая мать, звезда в маленьком отверстии незамерзшего стекла, тетка Акулина, дядя Фетис, картофельные кусты, пароход, Елизавета Николаевна. Глубокой благодарностью Богу и радостью наполнилось сердце Маруси. Она преклонила колени и стала молиться. «Великий и чудный Бог, благодарю Тебя за все, что Ты посылал мне в жизни. Благодарю за всех людей, которые помогали мне приближаться к Тебе и любить Тебя. Особенно благодарю за тетю Лизу, которая познакомила меня с Тобой, моим Спасителем и Богом. Благодарю за родителей, которые так любят меня. Прошу Тебя, Иисус, позволь мне побыть в Грушино, чтобы и тете с дядей указать путь к спасению». На следующий день Маруся рассказала домашним о своем желании поехать в Грушино и засвидетельствовать родственникам о любви Божьей. Ольга Петровна и Владимир Сергеевич охотно согласились отпустить ее. Село Грушино по-прежнему было бедным и темным. К дому дяди Фетиса Маруся приближалась с каким-то страхом. Как ее встретят? Узнают ли? Будет ли дядя пьяным, как это часто бывало раньше? Остановив извозчика у самых ворот, Маруся поспешно вошла во двор, а затем в покосившуюся избу. Внезапное появление городской барышни привело хозяев в смущение. Они замерли в ожидании и недоумении. «Вы узнаете меня?» – взволнованно спросила Маруся. «Нет, милая, откуда нам знать? Мы в городе не бываем», – робко отозвалась тетка Акулина. «Да ведь я Маруся, дочь Федоры», – бросилась она к тете. А та не верила своим глазам и долго не могла согласиться, что это действительно Маруся. Поведение племянницы, простота ее слов и то, как она искренне целовала своих братьев и сестер, заставило тетю Акулину поверить и немало обрадовало ее. Маруся всем привезла гостинцы и подарки. Ее внимание и нежная забота расположила родных, и вскоре они, не стесняясь, стали рассказывать о себе. Вечером пришел с работы дядя Фетис. Как он постарел. Увидев незнакомую барышню, он в раздумье остановился в дверях, не зная, стоит ли заходить или подождать, пока она уйдет. Когда же он узнал, что это Маруся, смутился еще больше. Стыдно было смотреть ей в глаза. Сразу же вспомнилось все. А Маруся вдобавок ко всему привезла ему две рубашки и отрез на костюм. «Зачем это?» — хрипло спросил он, не глядя в глаза. Но Маруся всеми силами старалась показать, что она любит его и не помнит никаких обид. В первый же вечер Маруся поведала родным о цели приезда. Рассказать о любви Божьей, о спасении в Иисусе Христе. Не понимая, что это значит, дядя с тетей покорно согласились слушать. Каждый вечер они садились вокруг стола, благоговейно складывали руки и внимательно слушали, как Маруся читает Евангелие. А она, попросив у Господа благословения, прочитывала несколько стихов и, как могла, разъясняла. Словно огонь загорелся в сердце дяди. Он увидел себя грешным, пропащим человеком. Все ниже и ниже опускал он голову, все чаще и чаще вздыхал. А когда Маруся прочитала, что апостол Павел называет себя первым грешником, он осмелился прервать ее. «Нет, Маруся, это я первый, я самый большой грешник». В этот вечер он в сокрушении каялся перед Господом, а после молитвы искренне просил прощения у детей, у жены. «Прости меня и ты, Маруся», — подошел он к племяннице. «Я крепко обижал тебя, прости». «Я давно простила вам, дядя», — вытирала слезы Маруся. «С тех пор, как Господь меня простил, я совсем не обижаюсь на вас». Целый месяц гостила Маруся в Грушино. За это время вся семья дяди с тетей обратилась к Господу. Кроме того, послушать Слово Божье приходили и соседи. Так через некоторое время в Грушино образовалась небольшая община христиан. Маруся была безмерно рада, что Господь употребил ее, призывая к себе грешников. Радовались и ее названные родители, и родственники, и тетя Лиза.